Кайнет честно мог бы признать, что такого развития событий он не ожидал, когда несколько дней назад покидал место сражения с аврорами. Лишь надеялся, что удастся увести внимание от ирландцев на шамана и его черную банду. Однако это удалось сделать даже слишком эффективно. Газеты рассказывали о полной победе небольшой группы авроров при участии полиции над силами пожирателей, включающими дементоров, боевых големов и инферналов. Нужно было видеть ошарашенное выражение на лице обычно довольно спокойной и выдержанной Аманды, когда она впервые прочла об этом в пророке и сопоставила даты. Чиновники министерства в своих выступлениях говорили о том, что они вместе с Макглами борются с общим врагом, о создании новой комиссии при отделе правопорядка, которая на постоянной основе возьмет на себя связь между Эвроратом и полицией Великобритании. Забавно, что последнее не противоречило версии Росса о мотивах Люциуса Малфоя, волшебникам, не склонным критически оценивать заявления властей, несложно будет создать в голове правильную картину мира, в которой массы варваров готовы присягнуть темному лорду и поддаться на его обещания, тогда как единицы среди них способны вести с ним войну. При мудрой поддержке более опытных и знающих волшебников, разумеется, оставался и более важный вопрос. Если это официальная версия, составленная ради политической выгоды, то что о ситуации известно аврорам на самом деле? И продолжается ли вообще расследование, либо неудобная правда никому уже не интересна? В любом случае, теперь Мак собирался хотя бы до каникул воздержаться от участия в любых авантюрах, связанных хоть с охотой на Ридгла, хоть со своей не совсем легальной подработкой. Исключение составляли лишь два запланированных до конца года выхода на поиски диадемы, но эти вылазки стали уже частью расписания клуба. Отменить их просто по своей прихоти он бы и не смог. Что же касается его временных работодателей, организация получила пусть и не фатальный, но все-таки неприятный удар. Погибли люди, были потеряны ресурсы, техника, часть оружия, не говоря о полностью сорванном перехвате крупной партии нелегального груза, целиком доставшегося полиции. Вдобавок к этому силы правопорядка начали отрабатывать найденные улики и искать в городе и всех прочих участников ночного сражения. В результате банда сочла за лучшее втянуть щупальца, остановив начавшуюся экспансию и даже бросив часть недавно отбитых территорий, где еще не удалось прочно закрепиться. Плюс смена телефонов и квартир, усиление охраны своих предприятий и все тому подобное. При всей наглости боссов, в последнее время уверившихся в своем неоспоримом первом месте на криминальной сцене Лондона, даже они понимали, что полноценной войны хоть против столичной полиции, хоть против Аврората им не пережить без чудовищных потерь и угрозы полного разгрома. При этом они все же не якудза и не триады, небольшая потеря лица неприятна, но это еще не повод давать последний бой в надежде восстановить свою честь любой ценой. Арчибальда в данном случае их умеренность и готовность к отступлению целиком и полностью устраивали. Ладно, про пожирателей смерти и дементоров все выдумали, но что-то ведь там в самом деле произошло. Авроры и в самом деле кого-то ловили в Лондоне, да еще в Черном районе, спросил МакДугалл, до того только прислушивавшийся к разговору старших. Насколько Кайнетту было известно, Альберт пока не посвящал сына в свои дела, что, однако, не мешало мальчишке самому интересоваться столкновениями разных банд и романтикой плохих кварталов. Отец говорил, в четверг ночью правда была тревога по министерству, ответил ему Маковой. Подняли еще один отряд авроров, отправили их куда-то для усиления. Вряд ли все это было постановкой для журналистов. Я тоже слышала. Да, и мне говорили. Раздалось еще несколько голосов от студентов, у которых родственники работают в министерстве. На взгляд Кайнетта, тут бы журналисты могли задать властям пару неудобных вопросов, ведь едва ли одержавшие разгромную победу тройки Эврората понадобились бы срочные подкрепления. Но с другой стороны, если сверху уже спущен заказ, на такие мелочи никто обращать внимания не станет. Самое интересное, это все-таки цель. Вряд ли что-то подобное бы затевали только ради недоверия к Макглам, предположил Росс. И какой может быть цель министерства, уточнил Мак. Я думаю, что есть несколько разных вариантов, начал отвечать чистокровный, но он постоянно путался, сбивался, одновременно взгляд волшебника скользил куда-то в сторону. Что еще? Удивился Кайнет, обернулся и проследил, куда смотрит Ирвин. Вздохнул и громко произнес: проклятие, Делакур, держи себя в руках хоть иногда. Как оказалось, француженке обсуждение британского криминала было не слишком интересно, потому она что-то увлеченно рассказывала сидящему рядом Поттеру, временами переходя на родной язык. Габриэль так увлеклась, что прекратила сдерживать свою ауру, и теперь почти вся мужская половина клуба сосредоточила свое внимание на ней, забыв о своих делах. Что? Она обернулась на оклик и огляделась по сторонам. Ментальное давление быстро пошло на спад, а сама ведьма быстро проговорила. «Пардон, я просто задумалась о своем. Не люблю истории про бандитов и грабителей, уж извините». «Да ничего особенного, никаких проблем», – заверил ее Поттер, спеша сгладить неловкость. «Да, проблема – это отсутствие самоконтроля», – раздраженно бросил маг, продолжая смотреть на Вейлу. «Не можешь сдерживать свой взгляд при людях, купи черные очки и носи, не снимая». «Нет, я думаю, что настоящая проблема только в тебе, Джеймс», – парировала та, резко поднявшись на ноги. «Или думаешь, я не замечаю, как ты на меня смотришь все время и каким тоном говоришь каждый раз, заставляешь себя снисходить? Что с тобой одним не так, что ты ведешь себя как лагодичи?» Габриэль обвела рукой класс, подразумевая остальных волшебников. «У тебя какая-то Вейла девушку увела или что? А такое бывает?» Вслух удивился Чарльз, но быстро сделал вид, что ничего не говорил, потому что момент был совсем неподходящий. «По-моему, это не твое дело», — холодно произнес Кайнет, смерив ведьму взглядом. «А по-моему, очень даже мое. Если ты так относишься ко мне только из-за моего происхождения, чем ты лучше тех кретинов, с которыми вы тут устраивали дуэли?» А она явно давно хотела выговориться и сейчас не обращала внимания на окружающих. «Или, может, это просто зависть? На тебя мои чары не действуют, и ты злишься, что без них такой, как ты, и вовсе не способен почувствовать любви. Не узнаешь никогда, что это такое». Маг непроизвольно сделал шаг к ней. Габриэль прямо посмотрела на него, отведя в сторону ладонь, над которой возникли несколько языков пламени. Порой врожденная магия Вейл была удобнее мистических знаков и привычных арий. «Так, стоп!» Гринджер буквально выскочила между ними, вскинув руки. Поттер быстро положил руку на плечо Делакура и сказал что-то на ухо. Аманда придержала Мерфи за локоть. «Никто тут не будет кидаться молниями и пламенем, когда можно обойтись словами. Джим, Габриэль, что на вас обоих нашло?» «Хорошо», — негромко произнес Кайнет, складывая руки за спиной и прикрывая глаза. Он уже жалел, что ввязался в перепалку, чуть всерьез не устроил сражение с ребенком и из-за чего. Да, мистические глаза француженки и их непрекращающееся воздействие его привычно злили, но ведь причина этому была только одна – проклятие Диармайды, поддавшееся ему соло Йоу. Ревность до сих пор, когда их обоих уже нет в живых. За эти несколько лет он пускал в ход способности самого воина Фианны, скопировал барьер девчонки, назвавшейся тогда Артуром, да прямо сейчас держал заряженный пистолет под плащом в кармане свернутого пространства. На этом фоне аура очарования для него – всего лишь еще одна мистерия, не лучше и не хуже других. Даже если эмоции говорят, что это не так, даже если он привык ненавидеть это ощущение, попытку привлечь к себе против воли. Вздохнув, он повторил, не повышая тона: «Хорошо, возможно, я погорячился. Она этого не заслуживала. Но последнюю фразу я требую взять назад», — закончил он твердо, глядя в глаза Делакур. Габриэль, выступившая миротворцем Гринджер, слегка расслабилась, но в сторону пока не отходила. Повернув голову, уточнила у внучки Вейлы: «Ты слышала? А если я скажу ему нет?» — дерзко спросила та, не отводя взгляд. «То выставишь себя полной гроссе бете», — маг вернул ей французское ругательство, слегка усмехнувшись. «Твои способности на меня действуют, как и на всех остальных. Просто я привык всегда думать головой, а не чем-то иным. И еще, на любовь эта фальшивка похожа очень слабо. У них совершенно разный вкус. Нужно быть идиотом, чтобы принять одно за другое». «Так, постой, Джеймс», — в спор вдруг вмешалась Сансит. «Хочешь сказать, что ты можешь отличить настоящую привлекательность и созданную магией, а потом на вторую буквально наплевать?» «Сказано грубо, но суть передана верно». «Извини, но что-то не верится», — протянула Габриэль, сложив руки на груди. Она все еще злилась. «А я и не собираюсь тебя убеждать. Так зачем бросаться словами, когда можно устроить эксперимент?» — произнесла Юфимия. Кажется, она едва удержалась, чтобы не начать потирать руки в предвкушении. «Научный метод, решение всех ссор. Эксперимент?» — переспросила Гринджер, переводя взгляд с нее на спорщиков. «Мне уже нравится, как это звучит», — с энтузиазмом произнесла из угла класса Лавгуд, до того державшаяся тихо и лишь наблюдавшая за перепалкой. «Когда мы начинаем, у тебя на лице написан вопрос, и зачем я на это согласился?» Со смешком произнесла Аманда, разглядывая Мерфи. Тот с большим сомнением вертел в руках флакон из темного стекла, словно не зная, что с ним делать. «Зачем я согласился, мне известно. Вопросы вызывает только данная методология, если можно так сказать. Любовное зелье для данного эксперимента 3 дня варили вместе с Ансит и Виллин, а Гринджер тщательно контролировала их работу. Кайнетбжи согласился поучаствовать в качестве подопытного, в том числе чтобы узнать, на что это похоже, попасть под направленную ментальную атаку такого типа. Мистические глаза даже старшей Делакур не давали нужного эффекта, все же сестры несли всего лишь 1/4 крови Вейл, их очарование не так уж сложно блокировать собственной магией. А тут, в теории, у него появится шанс оказаться в ситуации, когда противодействие потребует всех усилий, главное, искреннего желания, а не одних лишь отработанных навыков. Кроме того, зельевары использовали иной подход, нежели алхимики, значит, должен различаться и механизм действия их составов на разум. А при столь широком арсенале приворотных эликсиров оценить на себе в лабораторных условиях действия одного из них – будет весьма познавательно и предусмотрительно с практической точки зрения. А еще вопрос, почему здесь именно я? Печально и почти риторически спросила стоящая напротив Тейлор, театрально взмахнув руками. Потому что притащить сюда Гринграсс или Силвин было бы куда сложнее. А для чистоты эксперимента чем выше будет неприязнь с объектом приворота и чем более он будет не заинтересован, тем лучше, объяснила Гринджер, занявшая кресло у стены. Рядом в качестве ассистента стояла Луна, пока Карин была занята. Все заинтересовавшиеся в данном эксперименте заняли места у стен, в освобожденном от мебели центре класса остались лишь Мерфи и Эмбер на одной стороне и Карин со своей охраной на другой. «В любом случае, я на вас рассчитываю», — сказала Маглорожденная, без особой теплоты оглядывая стоящих вокруг Поттера, Лангбаттома и Уизли. Они должны были защищать Тейлор, если что-то пойдет не так. Юфимия уверяла, что зелье совершенно безопасно и его действие не выйдет за рамки приличия, но все знают, что студенты Ривенкла имеют привычку слишком увлекаться своей работой. Что ж, не будем тратить время, Макс усмешкой оглядел эту линию обороны и практически мгновенно опустошил флакон с зельем. Неподвижно замер, прислушиваясь к ощущениям. Алхимики, создавая подобные эликсиры, работали напрямую с биологией реципиента, меняли уровень гормонов, ясность мышления, формирование эмоциональных связей, а зельевары использовали концептуальный подход. Набор абстрактных идей вроде симпатии и заботы в тех или иных сочетаниях воплощался в виде субстанции, которая определенное время будет воздействовать на принявшего ее человека, меняя поведение по определенному шаблону. Забавно, со смешком признал Кайнет медленно, глядя мимо Тейлор. Разумом я понимаю, я знаю и помню, что мне никогда не нравились брюнетки, но зелье раз за разом пытается заставить меня думать, что именно я сам считаю их совершенством. Это не просто изменение уровня окситоцина, все куда конкретнее и четче задано. Сансит говорила, что эта вариация зелья подобрана так, чтобы подействовать быстро и мощно, но аккуратно, вызвать скорее романтические чувства, приязнь, подтолкнуть сблизиться, и при этом никакого сексуального подтекста. Желание вместе любоваться закатом или сидеть, обнявшись и слушать шум дождя, странные, совершенно чуждые образы и мысли, которые он никогда не переживал. Но маг не мог не отметить, что принятый состав довольно тонко играл на его чувствах, настойчиво навязывая определенное поведение и заставляя считать его чем-то естественным. Если бы он частично не начал гасить наложенный эффект активации собственных цепей и просто будь он менее опытным человеком, окажись настоящим подростком, еще не пережившим в реальности ярких чувств, то мог бы и поверить, что это его собственные желания и мысли. Однако сейчас он был способен разложить мистерию на составляющие. Образ, к которому идет привязка, внешняя мотивация, направленные побуждения, заранее заданный настрой и связанный набор эмоций. И как, не выдержала Юфимия, тебе уже хочется спеть для Карин серенаду под окном или пригласить на ужин при свечах? Эффект и впрямь довольно стойкий, кивнув ей, согласился маг. Его сложно полностью погасить, пока срок активности зелья не закончится сам по себе, даже если знаешь о том, что находишься под его воздействием. Однако не так уж сложно перенаправить все в нужную сторону, сменить фокус того, что оно пытается поместить мне в голову. Он сделал шаг в сторону и левой рукой обнял Эмбер, позволив себе действовать по навязанному извне импульсу, только в отношении другой девушки. Аккуратно погладил по голове, потом поцеловал в лоб, что при ее росте в 5 футов и 2 дюйма было нетрудно. Никаких угрызений совести Кайнет не испытывал. Это было частью игры, как и свидание с Амандой, не более того, еще один небольшой жест для достоверности их истории. Его собственные чувства к этому отношения не имели, даже если все остальные должны думать иначе. Ты специально поддался действию зелья, но направил его не на того, кто делал приворот, а на свою девушку, уточнил Виллин. Тонкая работа. Габриэль, кажется, ты задолжала извинения, признала Грейнджер, развернувшись к француженке. Я все еще думаю, что не ошиблась, надувшись, ответила та. Потом махнула рукой, сказав, однако понимаю, это Ривенкла, с наукой тут не спорит. Я беру свои слова назад. Ты же этого хотел, Мерфи, именно этого, теперь меня все устраивает. Сансит, сколько еще будет длиться эффект? Около 2 часов, плюс-минус минут 10. Прекрасно, ответил маг, убрал руку с плеча Эмбер и направился в угол класса, пояснив, посижу, попытаюсь разобраться, как влияет на разум это зелье и к чему подталкивает. Пару часов не обращайте на меня внимания. Историческое во многих смыслах для школы событие, то есть проводы на заслуженную пенсию профессора Бинса, состоялось в воскресенье 3 ноября. Кайнет даже мог бы счесть это подарком на день рождения Мерфи. Правда, даже тут волшебники не смогли обойтись без сложностей. Призрака сняли с поста официально, но сам он остался убежден, что продолжает преподавать. Работники комиссии министерства и другие привидения замка убедили Бинса перебраться и занять несколько заброшенных классов на верхних этажах одной из башен, где он сможет раз за разом повторять свои лекции перед старыми партами хоть сотни лет. Заодно появилась еще одна достопримечательность Хогвартса, которую в начале года будут показывать новичкам, а новый преподаватель истории начал работу уже со следующей недели. По каким-то причинам она не посещала большой зал вместе с остальными, потому большая часть студентов знакомилась с профессором уже на уроках. По этой же причине для первой ее лекции у каждого года обучения выбирали класс побольше, чтобы вместилась 100 человек, и собирали весь курс сразу. Первое, на что там обратил внимание маг, задернутые шторы, хотя за окном было дождливое осеннее утро. Впрочем, решение этой загадки нашлось быстро, стоило только взглянуть на преподавателя. Болезненная бледность и красные глаза плохо сочетались с ярким цветом волос, светло-серой мантией и синим платьем по моде 20-х годов, однако рыжая девушка у доски, которой на вид едва ли можно было дать и 25 лет, определенно являлась вампиром, и она молча стояла и ждала тишины, чтобы начать урок. А наш министр оторвался на все деньги, заметил Маквой, занимая место рядом с Мерфи. Темное отродье обучает будущих волшебников, как шикарно это звучит. Урок у 6-го курса был вчера, напомнила Клэр с соседнего ряда. Если кое-кто не заморозил ее и не вышвырнул в окно, значит, наш новый профессор умеет держать свои клыки при себе. Очень на это надеюсь, сказал Кайнет, не сводя взгляда с твари. Да, перед ними не настоящий мертвый апостол, что он себе уже много раз повторил, но это не делает нежить менее непредсказуемой и менее опасной в ближнем бою. Если профессор потеряет рассудок из-за жажды крови, ее придется уничтожить здесь и сейчас, не выбирая средств и не дожидаясь преподавателей или авроров. Вопрос, почему наняли именно ее, все еще оставался открытым. Росс упоминал, что замену начали искать уже много недель назад, и вряд ли других вариантов не появилось вовсе. Также маловероятно, что вопрос тут в компетентности, на фоне бормочущего себе под нос призрака любой человек будет выглядеть адекватной кандидатурой. Значит, с высокой вероятностью, это опять вопрос не образования, а политики. Заместитель министра Амбридж немалую часть своей нынешней известности получила как борец против темных тварей, после нападения на Хагсмит резко ужесточив ограничения в отношении вампиров и оборотней. После этого многие были пойманы аврорами, некоторые – убиты при задержании, а многие другие предпочли скрыться от закона. Появление в Хогвартсе законопослушного и соблюдающего все предписанные ограничения вампира, который еще и будет хотя бы не абсолютно никчемен в роли преподавателя, со временем может пошатнуть позиции Амбридж и ее сторонников. В этом вопросе Дамблдор и Малфой даже могли прийти к соглашению и выбрать устраивающий обоих вариант. Кроме того, некоторые из скрытых сторонников Риддла, правда, самых недалеких, могли бы даже записать такой ход в заслуги излишне сочувствующему маглорожденным министру, ведь Люциус каким-то образом смог безнаказанно протащить в вотчину директора одно из существ, которых обычно приписывают к темным силам просто по умолчанию, в силу их природы. «Доброго дня, хотя у нас и не принято так говорить», — мелодичным голосом произнесла девушка-вампир, когда шум утих и все студенты заняли свои места. Она говорила, стоя неподвижно и разглядывая заполненные волшебниками и ведьмами ряды. «Меня зовут Элеонора Аллин, и с этой недели историю магии у вас буду преподавать я. Жаль, что придется начинать с середины семестра, но так уж сложились обстоятельства. Чтобы у нас не возникло недопонимания, признаюсь сразу. Да, некогда я была обычной ведьмой, но уже много лет, вампир. С регистрацией в министерстве, всеми бумагами и в том числе с правом проживать среди волшебников и даже преподавать в школе, она скучающе покрутила в воздухе рукой с длинными ногтями, словно показывая, как же ей с понедельника успели надоесть подобные неоригинальные расспросы. Все копии есть в моем кабинете, если кто-то из вас настолько недоверчив и желает убедиться лично. Что же до обстоятельств моего появления здесь? Один из учеников профессора Слакхарна смог заслужить достаточно высокую репутацию у нашего народа, и когда он упомянул об этой вакансии, то сумел меня заинтересовать. «Уже есть вопросы?» – удивилась она, глядя на поднятую руку одного из хаффлпаффцев. «Так вы историк, леди Аллин, миссис Аллин будет вполне достаточно. Вопреки стереотипам, далеко не все вампиры являются аристократами», – ответила она с улыбкой, что некоторых на первых рядах напугало. Отвечая на ваш вопрос, нет. После выпуска из Хогвартса я перепробовала разные профессии, даже какое-то время преподавала здесь древние руны, пока еще была обычным человеком. Однако изучением истории специально не занималась. Но, скорее всего, директор считает, что именно мне удастся помочь вам взглянуть на данный предмет под новым углом. Я родилась за 5 лет до принятия статута секретности и многие события, которые описаны в ваших учебниках, видела лично. Порой Бинса подменяли на уроках другие привидения замка, из более старых. Прилетали, рассказывали разные истории из своей жизни и нежизни. Может, это и забавно, но пользы ноль, прямо заявила Тейлор. Она была из тех, кто сразу отнесся к Элеоноре агрессивно и с недоверием. Вряд ли носов комиссия оценит, если мы начнем обсуждать с ними старые байки, где уже не отделить вымысел от правды. Вопрос в едином подходе, юная мисс Ривенкла, без агрессии ответила Аллин, делая несколько бесшумных шагов вдоль доски и совершая пассы одной рукой. В общей системе, вы все уже на 4-м курсе, значит вполне способны понять, что на предмете, который называется история магии, вы никогда не изучали историю магии, кем были заложены основы трансфигурации, по каким причинам руны вышли из широкого употребления, как обитатели Европы пришли к волшебной палочке в качестве наиболее удобного катализатора для магии и почему. Вот что стоило бы называть историей магии. А бунты гоблинов, формирование Визингомата или наши крайне сложные отношения с Инкуиситиах и Иритица и Провитатис Санстум Официум – это история магического мира. И об изменениях, которые происходили в магическом мире за последние 3 века – я могу вам из собственного опыта рассказать достаточно. Даже если наши уроки продолжат по какой-то причине называться историей магии, в этом отношении Кайнетт был с ней полностью согласен. История магии как предмет, даже без поправок на бесполезность ее преподавателя, имела в Хогвартсе довольно странную программу, что подтверждалось и вопросами для министерских экзаменов. Фундаментальные вещи, такие как исток, эпоха богов и эпоха героев, разделение миров и исход магических рас Земли игнорировались полностью на уроках и лишь мельком упоминались в книгах. Основной курс по магической истории Британии начинался даже не с Мерлина и падения Камелота, а на несколько веков позже, с появления школы и истории 4 основателей. При этом, как и отметила Аллин, магии как искусству, основным открытием и направлением, уделялось минимальное внимание, в отличие от политической жизни сообщества. Реформы власти, отношения с маглами и нелюдями, торговые договоры, отдельные изобретения. Полезно для общего развития, особенно при отсутствии общего курса истории обычной Англии, но бессмысленно с точки зрения изучения магии и совершенно не позволит исследователю ответить на 3 хрестоматийных вопроса, которые нужно задать перед началом изучения чего-то нового. Откуда мы пришли, кто мы и куда идем. Невозможно двигать магию вперед, если не знать, что в ней уже достигнуто и какой путь ради этого был проделан. Думаю, в очередной раз слушать о борьбе волшебников с великанами вам будет не слишком интересно, потому перейдем к более актуальным событиям, которые до сих пор влияют на нашу жизнь. Тем временем Элеонора закончила со вступительным словом и перешла к первому уроку для своих новых студентов. Она стояла лицом к классу, ведя беседу с учениками и отвечая на вопросы, а на доске за спиной, подчиняясь ее жестам, кусок мела начал выписывать основные имена и даты. Как некоторые из вас могут знать, в 1685 году Арчибальд Кэмпбелл, 9-й граф Аргайл, поднял восстание против короля Англии и Шотландии Якова II и VII. Его прямо в документах так называли, спросил кто-то со стороны Гриффиндора. Да, это официальный титул, сокращенный, разумеется. Аллин сделала несколько шагов в сторону, Мел продолжал расписывать краткую хронологию славной революции. Так вот, король решил подавлять восстание максимально жестоко и не проявляя жалости к мятежникам. При этом ключевые посты в его войсках занимали недавно им назначенные католики. И как вы понимаете, именно на территории данного графства находится Хогвартс и Хаксмит, а также несколько малых магических поселений, потому в самом худшем случае волшебникам грозила перспектива быть втянутым в войну между дюжиной тысяч маглов при поддержке церкви. Да что бы они смогли сделать, не скрывая презрения, произнес Шафик, его поддержал сразу десяток голосов чистокровных. А вот ваши предки считали иначе, слегка улыбнувшись и вновь продемонстрировав клыки, возразила Элеонора. В тот раз все обошлось относительно легко, но это было лишь вопросом времени, когда подобная опасность возникнет вновь. Потому к занявшему престол Вильгельму III была направлена официальная делегация с просьбой о принятии волшебников под защиту. Аллин отвернулась к зашторенному окну и сделала вид, что не слышит возмущенных возгласов в классе, однако он не проявил понимания. После этого скорейшее присоединение Британии к международному статуту и уход в тень были уже решенным вопросом. Кайнет не без интереса прислушивался к лекции, обращая внимание на то, как вампир расставляет акценты и какие делает намеки. Разумеется, она не пыталась прямым текстом называть обычных людей дикарями, кровожадными варварами или недалекими простаками, без явной причины ополчившимися против мирных и неагрессивных волшебников. Столь явная пропаганда осталась в речах Волдеморта и на страницах учебников истории для младших курсов. Однако Аллин все время проводила четкое деление между ими и нами, между маглами и волшебниками, с добавлением магических существ и тварей. Это согласовывалось с заявленной политикой Люциуса Малфоя. Это не противоречило идеям Дамблдора и его сторонников, ведь им тоже требуется стабильный приток новых людей, что неизбежно требует разделения простецов и обладателей дара. Возражения о материале лекции нашлись бы разве что у сторонников Ридла и Амбридж, полностью отрицающих принятие чужаков в сообщество и выступающих за уничтожение или всего лишь выселение недостаточно чистокровных. Хорошо это или плохо, но, кажется, директор и министр решили более тщательно взяться за пропаганду своих идей. А что к собственной истории магии это не имеет ни малейшего отношения, так данные уроки и раньше были от нее крайне далеки. Из трех состояний вещества трансфигурация чаще всего оперирует твердыми телами. Очередной двойной урок у Ривенклэ и Слизерина профессор МакГонагалл начала с лекции. Точнее, хотела начать. Но ведь у вещества четыре агрегатных состояния, заметила с места Карин. Еще есть плазма. Четыре агрегатных состояния, четыре первородные стихии. Вообще-то стихии известно пять. Мисс Тейлор, строгим тоном поправила ее старшая ведьма, демонстративно направила свою волшебную палочку, из-за длины больше напоминающую указку, на украшающую пол класса большую пентаграмму с символами первоэлементов в вершинах. Тогда, может, есть и пятое состояние вещества, соответствующее эфиру, но просто пока неизвестное ученым, нематериальное. Например, ведь призраки и духи тоже состоят из какой-то субстанции. Это тема для отдельного разговора, который мы будем вести с вами после сов. А сейчас я бы предпочла вернуться к предмету нашего занятия. Разумеется, если ни у кого больше нет замечаний, она посмотрела поверх очков на Мерфи, но тот предпочел промолчать с равнодушным выражением на лице. Превосходно. Как и было сказано, большая часть формул трансфигурации предназначена для превращения одних твердых тел в другие, в зависимости от поставленной задачи. Реже, твердое вещество трансфигурируют в жидкость либо материал вроде песка, щебня, муки, пыли и так далее. И еще реже, наоборот, из жидкого или аморфного создают твердое. Кто скажет, почему? Это вопрос границ, мэм. Твердое тело имеет легко измеряемый объем, массу и форму. Нужно определить только его состав и можно подставлять переменные в подходящую формулу, ответил Росс, по кивку профессора вставая с места. У воды или песка сложнее оценить, сколько нужно взять для превращения и сколько ради этого понадобится магии. Особенно если вода не в стакане, а в реке. Если обратить деревянный стол в песок, это будет стол из песка, который быстро рассыплется. А чтобы из кучи песка трансфигурировать стол, тут придется очень постараться, чтобы не взять слишком много или слишком мало материала. Все верно, садитесь. 5 баллов Ривенкла за понимание проблемы. Теперь мы переходим к вопросу, который вы, она оглядела класс, как и многие другие, задавали мне на первом курсе. Зачем утруждать себя и искать подходящий предмет для превращения, а просто не трансфигурировать воздух в необходимую вещь, раз он всегда вокруг вас? В твердое тело можно превратить дым, пар или пылевую взвесь. На этом даже построено несколько боевых заклинаний. Однако проделать это крайне трудно по уже описанным причинам. Отсутствие четкой формы, сложности с точным подсчетом объема и массы исходного материала, его подвижность. Данный раздел далеко за пределами школьного курса. Что же касается воздуха, трансфигурация им не занимается вообще. Кто-нибудь теперь объяснит мне, почему? Он невидим, ответила Аманда. В трансфигурации очень большую роль играют формулы, но все равно волшебник должен приложить усилия, своей волей правильно направить превращение. Это нетрудно сделать, видя перед собой стол или перо, даже пол либо каменную стену. Даже вода или стекло не абсолютно прозрачны. Но как направить волю в невидимый и не имеющий формы воздух между тобой и стеной, даже умом понимая, что он там, конечно же, находится? Хороший ответ, мисс Эмбер, хотя и не полный. 3 балла Ривенкла. Что до остальных причин? Воздух, что довольно очевидно, очень легкий, а значит, для создания из него 1 фунта железа потребуется забрать весьма немалый объем, который после истечения срока превращения резко расширится обратно. А еще в натурфилософии воздух, даже после того, как было доказано, что он имеет плотность и вес, все еще очень долго считался простым веществом, либо двухкомпонентной смесью, а это серьезно затрудняло работу с ним. Но разве это не выглядит абсурдным, мэм? Спросил Кайнет. Ведь первые опыты в изучении атмосферы и ее состава проводили именно волшебники, как алхимик Вангельмант или темный маг Торричелли. Однако сложный состав воздуха как смеси газов доказал только Джозеф Блэк. И произошло это через 60 лет после принятия статута, показала свою осведомленность МакГонагалл. Оглядев удивленных чистокровных, пояснила: вряд ли он был в родстве с известной вам семьей. Может быть, Сквиб, но такими подробностями я не интересовалась. Главный вопрос в том, почему Макглы, то есть Кавендиш, Лавуазье, этот Блэк за 50-100 лет смогли провести соответствующие исследования и достаточно точно установить состав воздуха, а уже опережавшие их волшебники, нет, выразил Мак свою мысль, стараясь не показывать раздражение таким положением вещей. Или с принятием статута закончилась и вся наука, стала больше не нужна, в результате магические дисциплины все еще часто оперируют научным аппаратом 18 века. А кто хочет большего, те или пытаются найти отдельные идеи у маглов, или делают все по-своему. И ни к чему каждый раз изобретать велосипед, как говорится, добавила Сансит со своего места. Сколько проблем можно было бы давно решить, если бы библиотека Хогвартса просто и дальше получала по подпискам все научные журналы за последние 300 лет, как это делалось раньше. Мне кажется, все это имеет очень далекое отношение к нашему уроку, отметила МакГонагалл, переведя взгляд с Джеймса на Юфимию. Впрочем, желающие набрать баллов перед декабрьским зачетом могут написать эссе на тему «Последние достижения МакГлов и их применение в трансфигурации». Свиток от 4 футов. Времени 1 неделя, а я предлагаю все-таки начать изучение данного раздела с преобразования твердых тел в жидкое и аморфное состояние. На доске записаны номера глав учебника и основные формулы, которые вам понадобятся. Минерва была слишком занята, расписывая очередную формулу, и потому не заметила сложенного из бумаги и оживленного магией голубя, который пролетел через класс, взмахнул крыльями и опустился на стол перед Мерфи. Сделав несколько шагов по поверхности, птица замерла, Потом лист почти беззвучно развернулся в свою первоначальную форму, и маг перехватил его, прежде чем тот упадет на пол. Даже было немного любопытно, что бы сделала Макгангалу, развернись она сейчас. Добавила бы баллы за хорошо исполненные чары анимации или наоборот, сняла раза в два больше за баловство на уроке. Отбросив лишнюю мысль, Кайнет сосредоточился на самом послании. Всего пара строк. Требования разговора наедине, время, место, подписи нет. Вряд ли столь странным образом кто-то будет отправлять приглашение на свидание, а вот очередной вызов на дуэль куда вероятнее. Тем более, что птица прилетела со стороны Силвин, а навыков в работе с заклинаниями у нее хотя бы на такой фокус хватит. Антиталант чистокровной ведьмы распространялся лишь на зельеварение. Оставался лишь вопрос, идти или нет. Однако если проигнорировать вызов, просто последует еще один и еще, а это привлекает лишнее внимание. Проще разобраться с проблемой сразу и быстро. Встречу ему назначили за полчаса до отбоя достаточно далеко от общежитий факультетов, так что студентов на пути встречалось мало. Кайнет собирался прийти на место на 10 минут раньше и изучить потенциальное поле боя заранее, чтобы избежать любых сюрпризов. Однако до того, как он свернул к нужному классу, из небольшого коридора появился младший Малфой, широко усмехнулся и заявил: «Я уже заметил, что не в твоих привычках заставлять людей ждать, Мерфи. Это даже похвально. Но раз я тоже здесь, предлагаю сразу и поговорить, а не тянуть время. Все-таки хочешь еще одной дуэли?» Раздраженно бросил маг, оглядываясь по сторонам. Коридор был пуст, но это еще ничего не значило. Кайнет привычно создал вокруг них заглушающий барьер, пока волшебник неубедительно изображал возмущение. «За кого ты меня принимаешь? Или забыл, что я отлично знаю, как выглядит вызов по всем правилам? Нет, нам в самом деле нужно поговорить, только и всего». Чистокровный сделал пару шагов, на вид абсолютно уверенный в собственной безопасности. «И это в твоих же интересах, кстати говоря, и не только в твоих. Неужели?» Арчибальд поднял бровь, выражая свое недоверие услышанному. «И что на этот раз? Очередная сделка? Нечто вроде. Ты вместе со всей компанией перестаешь привлекать к себе внимание и, как вы, маглы, это называете, начинаешь фильтровать, что говоришь при людях. А взамен широкой общественности наше дорогое министерство не узнают кое-что интересное о Гринвиче и о том, какие именно пожиратели смерти там отметились пару недель назад». Малфой развел руки и широко усмехнулся, словно наслаждаясь щедростью своего предложения. «А ты не спешил?» — ответил маг скучающим тоном. «Так много дел», — притворно вздохнул волшебник. «Да и стоило все проверить пару раз, не говоря о том, что я не имею отношения к пожирателям смерти», — закончил Кайнет, не меняя выражения лица. «Так ведь их там и не было. Или сарказм в магловской школе не проходит, зато там учат читать. И в газетах, в том числе и работающих рупором для министерства, было черным по белому написано, что там поработали именно пожиратели», — с усмешкой ответил маг. Он не испытывал страха, желания бежать и что-то предпринимать тоже не возникало. Все происходящее напоминало ему до предела наглый блеф. У Драка не могло быть убедительных доказательств, но он старательно изображал, будто они есть. «Газеты будут писать так, как им прикажут», — ответил Малфой таким снисходительным тоном, будто открывал собеседнику секреты мироздания. Он тоже не собирался показывать слабость своей позиции. «Сегодня одно, а завтра другое. Пока что выгодно, чтобы люди верили в пожирателей. Но это может быстро измениться, если кто-то не будет вести себя, как положено». «Да, ты еще не дошел до этой части», — ответил Кайнет, изобразив легкий интерес. «Почему мы вдруг должны прислушиваться к данным рекомендациям? За тобой тоже числится немало того, о чем в приличном обществе упоминать не стоило бы. Да и почему именно мы?» «Потому что не нужно считать себя умнее всех вокруг, Мерфи», — произнес волшебник с прорвавшимся раздражением. Затем попытался взять прежний надменный и уверенный тон. «Кто-то раз за разом оказывается в нужное время в нужном месте и убивает темных волшебников без суда, и в это же время в школе вдруг объявляются несколько грязнокровок, у которых от одного упоминания темной магии пропадает аппетит и глаза краснеют. Просто случайно так совпало, правда, или все-таки нет?» — попытался он съязвить. Затем добавил, приблизившись на шаг и доверительно понизив голос: «Не говоря о мелочах, вроде того, что той ночью тебя, Эмбер, Гринджер и Тейлор не было в общежитиях. Разве что наш славный мальчик, которого ничто не берет, оставался у себя. Не захотели брать его с собой? Подвиг, недостойный спасителя нации?» «Как много можно узнать, если с пользой потратить свое время?» С издевкой ответил маг. В том, что их с Эмбер Хот сумели заметить, он не видел ничего невероятного, не так уж сильно они и скрывались, покидая ночью гостиную по очереди. А в том, что подручные Драка или даже он сам не могли отследить его выход за антиоперационные барьеры, Кайнетт был уверен стопроцентно. «Ты не думал о карьере журналиста?» «Чистокровный, уверен, Лавгуд вполне способен выплатить дюжину-другую галеонов за такую шикарную конспирологию, как раз ему сгодится для первой полосы. За вами уже давно приглядывают», — произнес Малфой, все еще удерживая высокомерное выражение на лице. Последнюю фразу он проигнорировал, не удостоив ответом. «Да я не сомневаюсь, но пока все это звучит не слишком убедительно. Ученики не в спальнях, какой ужас, созывайте деканов, этот разговор», который должен был по задумке собеседника давить ему на нервы, Кайнетта даже слегка забавлял. Если бы у Малфоя было на руках хоть что-то весомое, проблему пришлось бы решать в спешке, а пока, можно спокойно упражняться в колкостях и сарказме. После той полуночной дуэли и гибели Кроу в июне едва ли даже не самый сообразительный волшебник не связал бы странных грязнокровок и необычные происшествия вокруг пожирателей смерти. Но одних догадок мало. Такое доказательство поднимут на смех очень быстро. А тебе объяснят, где они на самом деле могли быть и чем заниматься. Аккуратно объяснят, чтобы не травмировать нежную психику чистокровного юноши с домашним воспитанием. Мне с этими доказательствами в Визингомоте не выступать. Волшебник попытался сохранить невозмутимость, но последний намек его определенно задел. Он слегка повысил тон. Достаточно и пары заявлений, а там уже начнут копать. Журналисты, авроры, да и не только. Не думаю, что это нужно вам, и тем более, тем, кто вас прикрывает. Так что в ваших же интересах вести себя хорошо и играть по правилам. Я мог бы потребовать куда больше, вообще-то. Какое великодушие. Вот только я могу предположить, что версия о пожирателях ушла во все газеты вовсе не для того, чтобы ты мог получить рычаг для своего шантажа. Это кому-то нужно. Твоему отцу, например, предположил Мак и даже в полутьме заметил, как слегка изменилось выражение на лице Малфоя. Вряд ли он захочет отказываться от своих слов и подставлять все министерство только ради твоей прихоти. Одно другому совершенно не мешает. Требовалось всего-то убедить Макглавский Аврорат, что их преступники связались с темным лордом, а значит, это их полиция теперь у нас в очень большом долгу. Заявление министра здесь уже не повлияет на ситуацию там, самодовольно заявил Драка. Они наших газет не читают, так что вашего положения это уже никак не изменит, можешь не надеяться. Потому лучше слушать, что тебе говорят старшие. Это ваше официальное заявление, мистер Малфой, вдруг прозвучало у него за спиной, резко обернувшись. Волшебник увидел стоящую у стены Лавгуд с пером и листом пергамента. «Вы окажете любезность и повторите его для прессы? Какого мордре? Какие еще заявления, лунатичка?» — выпалил тот со злостью. Он растерялся и не был готов продолжать в том же уверенном тоне. «Последние мозги в вашей башне вороны выклевали. Сын действующего министра магии угрожает свободе прессы», — задумчиво произнесла ведьма, что-то записывая. «Заголовок еще можно доработать, но мне он на вкус нравится и сырым. Ты лезешь не в свое дело, ворона, судя по рефлекторному движению к мистическому знаку, он бы не отказался прямо здесь стереть память любопытной полукровки и потом уйти. Но также Малфой понимал, что Мерфи ему этого сделать не даст. Вообще-то, мне за это и платит», заставив перо повиснуть в воздухе, ведьма свободной рукой извлекла из-под старомодного плаща и продемонстрировала им даже не удостоверение, а патент корреспондента в виде свитка с несколькими подписями и печатями. Конечно, не полный день, минимальное жалование, но ведь и его надо отрабатывать. Итак, она убрала свой свиток и вновь подхватила перо. «Вы утверждаете, что министерство...» «Проклятие!» Тихо выругавшись, волшебник развернулся на месте и направился по коридору, заложив руки в карманы мантии. Бросил через плечо: «А ты все-таки подумай, грязнокровка, нужно ли вам будет такое внимание? Всегда лучше разойтись миром, разве не этому нас здесь учат постоянно?» Когда он скрылся в темноте коридора, Кайнетт посмотрел на прислонившуюся к стене ведьму и произнес: «Мне не требовалась помощь». «Конечно», — охотно согласилась она, — «я просто удачно проходила мимо, просто случайно использовала невидимость и услышала разговор, который не должна была слышать», — с иронией отметил маг, неторопливо направляясь по коридору к башне. На скорую руку ты в таких случаях всегда используешь одинаковую схему. Двойной барьер со слабым дрожанием воздуха на границе, который будет глушить звук, как само собой разумеющееся, объяснила Лавгуд, следуя рядом таким же медленным шагом. Его можно обойти, если знать заранее. Тем более, вопрос остается актуальным. К чему это было? Я понимаю, ты что-то знаешь про него, он что-то знает про тебя. У вас ничья, объяснила Луна. Затем указала пером на себя, заявив: «Но я иное дело, я меняю ваше равновесие». «И все же, зачем?» — повторил маг устало. Ведьма говорила о мелочах, уходя от прямого ответа. «Я ведь уже говорила когда-то, ты, Гермиона, друзей у меня здесь немного». Неожиданно ее тон стал серьезным, в нем почти можно было расслышать злость. «Не хочу снова остаться одной всего-то из-за какого-то павлина, которому гордость отдавили». «Занятно. А если какая-то часть из всего им сказанного все-таки имеет отношение к реальности?» — поинтересовался Кайнет, оглянувшись на нее. «Что с того?» Ведьма искренне удивилась, слегка пожав плечами. «Даже если и так, почему для меня что-то должно измениться?» «В самом деле?» — с любопытством переспросил маг. «Ты не образец смирения и скромности, Джим», — ответила она прямо. Затем начала загибать пальцы на руке, перечисляя: «Даймиона, не топай, девочка, какой она сама хочет казаться перед другими. Гарри, Карин, Эми, у всех хватает разных секретов. Разве это уже повод устраивать сцену, звать учителей, авроров, полицейских? По-моему, с Малфоем ты проделала практически именно это. Он для меня никто», — произнесла Луна равнодушно. «Не оскорбление, лишь констатация факта. Тогда ценю твое доверие. В этом случае тебе стоит лучше следить за своей спиной и оглядываться чаще», — вдруг сказала она. «Обидно будет потерять друзей только из-за того, что кто-то знал слишком много лишнего». Несмотря на ее привычный немного отстраненный тон, почему-то эта фраза напоминала угрозу. Глава 79. «Да, узнаю, родной наш Ривенкла. А ведь до конца семестра еще 2 недели, произнес Чарльз Маквой, останавливаясь на пороге гостиной и разглядывая однокурсников и просто знакомых с факультета на пару лет старше или младше. Почти все студенты сидели с книгами, свитками, тетрадями, разговоров почти не было слышно, только шелест бумаги и пергамента. Приблизившись к своей компании, занявшей угол у стены гостиной между парой шкафов, волшебник всмотрелся в названия книг в разных руках и негромко начал зачитывать их вслух. «Саймон, практика и теория наложения чар. Ирвин, Гаэталь, каким язык сломаешь. Мисс Эмбер, основы гидродинамики. Джеймс, английская литература для уровня, а что бы это ни значило», — добавил Маквой удивленно, присаживаясь на свободный табурет, с которого пришлось убрать на пол еще несколько книг. «Что там с таким увлечением читает сидящая на краю дивана Лавгуд?» Он смотреть уже не рискнул. «Английская литература?» — переспросила с отвращением Крауч, занявшая с Офелией одно кресло на двоих и до этого что-то увлеченно объяснявшая младшекурснице, указывая в свиток с домашней работой. Хотя война между клубами давно закончилась, она все равно старалась держать Веридиан на виду, как и Эшвуда, пускай им обоим на факультете точно никакое нападение не угрожало. «Разве можно придумать что-то более ужасное? По-моему, ее изобрели исключительно, чтобы вгонять бедных школьников в сон, а потом за это навешивать отработки и отстранение от занятий. Любой культурный человек должен иметь представление, чем отличается анапистат антибакхе», — ответил Макс усмешкой. Он знал, что Клэр нельзя назвать глупой, но вот ненависть к обычным школьным предметам ей до 11 лет успели вбить, в том числе в буквальном смысле слова. Это усложняло работу, ведь при подготовке учеников он активно использовал макгловские науки, которые входят в школьный курс. С другой стороны, Аманде физику и вовсе приходилось объяснять с самых базовых основ, однако она уже делала неплохие успехи. «Тебе бы демона такими словами случайно не призвать», — заметил Керри, подняв взгляд от книги. «Джим, может, ты и стихи писать умеешь?» «Разумеется, это совсем не трудно. Стихосложение до сих пор считается обязательным умением у маглов», — удивился Галахад, присоединяясь к разговору вслед за Клэр. «Как старомодно». «Нет, Гэл, это Мерфи просто выделывается», — развеяло его заблуждение Крауч. «Опять, может, на балу нам стоит устроить флютинг между 4 факультетами, как в старые времена?» Задумчиво, словно ни к кому не обращаясь, предложила Лавгуд. «В Хогвартсе эта славная традиция практиковалась еще лет 150 назад. Думаю, сейчас хоть по одному человеку они тоже смогут выставить». «Чего?» Клэр уставилась на нее, не поняв и половины. Поединок поэтов, где они оскорбляют друг друга в стихах низкими словами, но высоким стилем, меланхолично объяснил Ирвин. В Шотландии это долго считалось любимой забавой и у крестьян, и у королей. А, ясно, сейчас такое называют баттлами. Я бы послушал, особенно от слизеринцев, с энтузиазмом заявил МакДугалл. Я знаю, что этим в свое время не брезговали Линдси, Данбар и Шекспир, но я выше подобных развлечений, ответил Кайнет, не отрываясь от книги ради столь нелепой темы разговора. Эх, я, может быть, в Хогвартс сбежал, как раз чтобы больше не видеть учебников географии и французского, но они достали меня даже здесь, фальшиво изобразил отчаяние Саймон, указав в его сторону. Одно другому абсолютно не мешает, особенно если ты не собираешься пару веков просидеть в какой-нибудь деревне, закрытой от всего мира. Магия отдельно, базовые знания отдельно, наставительно произнес маг, изучая разбор одной из поэм Блейка. Ничего такого, что было бы для него вновь, но хотелось знать, какого уровня понимания вопроса требуют на экзамене от выпускников средней школы. Все-таки я порой удивляюсь, начал Рейн, отложив пергамент с рецептами зелий. Мерфи, ты же фанат магии, ночуешь в библиотеке, вечно достаешь профессоров вопросами, у тебя разных штук, которые можно вместо палочки использовать, на отдельный чемодан наберется уже, но при этом ты и слышать не хочешь о том, чтобы остаться в магическом мире после выпуска. Да, хотя я бы поспорил насчет того, что здесь означает остаться. Да, я считаю странным само желание именно жить там. Зачем? Вполне искренне спросил маг, закрыв учебник и посмотрев на однокурсников. 7 лет в пансионате с факелами, метлами и совами, допустим, это по-своему забавный опыт. В Великобритании есть и более странные частные школы, заявила Тейлор, сидящая чуть поодаль со свитком и пером в руках. Да, особенно из самых старых, добавил МакДугалл со своей стороны. Мои родители разные перебирали, когда не знали еще, что я попаду в школу магии. Форма, правила, всякие традиции, мы тут еще не так уж и выделяемся, если с некоторыми сравнивать. Так вот, небольшой опыт, своеобразная экскурсия в мир, это одно, продолжил Кайнет неторопливо. Но это еще не вся жизнь. Магия для нас, профессия, призвание, она требует особенного стиля жизни, но она не заменяет ее целиком в каждой мелочи. Не нужно сводить все к магии, когда тысячи умных людей придумали более удобные и простые альтернативы, так получается слишком одномерное мышление, как-то слишком противоречиво. Ты понял, о чем он? Нарочито громким шепотом спросил Виллину Росса. Тот лишь пожал плечами, то ли подыграв, то ли и в самом деле не уловив идею. Смешно, но я поняла, что Мерфи хотел сказать, проворчала Карин, откладывая перо. В самом деле, удивился Ирвин. Да, меня это тоже немного пугает. Росс, ты знаешь, как у маглов обучают докторов. Слышал, что они учатся долго, с сомнением ответил тот. Но и целителей тоже не за пару дней готовит. Долго, это мягко сказано, Тейлор слегка усмехнулась, покачав головой. У меня кузина недавно поступила в Килский университет, так что я кое-что об этом знаю. Сначала нормальная школа, как у всех 11 лет минимум, выпуск в 16, потом, обычно, еще год идет подготовка к экзаменам, после этого 6 лет в университете, 2 года обязательной практики, от 3 до 8 лет интернатуры. Только после этого ты можешь просто называться врачом, и это я не говорю о том, чего стоит получить доктора медицины. Когда она закончила, многие, особенно чистокровные, смотрели на ведьму с откровенным недоверием и даже страхом. Если хочешь посвятить себя такой профессии, то придется отдать ей амулет и потратить кучу денег, прежде чем вообще начнешь работать. Но даже так тебя никто не заставляет обитать в больнице, резать на завтрак фрукты скальпелем и везде ходить в халате. Лечение людей, само по себе, но того, где ты живешь и чем занимаешься в свободное время, это не касается. Для наглядности она указала на свои темные джинсы и толстовку с капюшоном, мало напоминающие нормальную мантию. Вслед за Грингер она старалась не слишком ревностно придерживаться повседневных традиций волшебников, когда в том нет необходимости. Подходящая аналогия. Плюс вопрос комфорта. Кайнет для наглядности снял закрепленную на кармане рубашки перьевую ручку, покрутил ее в пальцах. Зачем цепляться за внешние атрибуты и писать пером, если давно изобрели вещи и удобнее? Зачем развешивать по дому гирляндами люмос, когда достаточно нажать на выключатель? Потому что мы можем, например, предположил Чарльз. «Знаю, у нас обычно слизеринец за адвоката дьявола выступает, но его тут нет. Так что, вот гипотетически, в чем проблема делать все, что тебе нужно, магией, раз уж ты умеешь. Экономия будет на электричестве и прочих счетах за дом, это точно. Магию нужно расходовать эффективнее», – безапелляционно заявил Кайнет. «Даже если многие воспринимают ее запас бесконечным из-за своих скромных потребностей, есть и усталость, есть и трата времени. В конце концов, тебе нужно отдельно выучить заклинание, чтобы мыть посуду или выбивать ковры, когда можно было заняться чем-то куда более полезным. Скупой платит дважды, Джеймс», попыталась съязвить Клэр. «Я просто ставлю ценность магической энергии слишком высоко, чтобы тратить ее зря. Зачем, если можно копить ее и вкладывать в исследования, которые ни за какие деньги иначе не проведешь?» Задал риторический вопрос маг, убирая ручку на место и возвращаясь к учебнику литературы. «Слишком уж у тебя все рационально. Ладно, как раз к вопросу об исследованиях. Я ведь зачем и шел», напомнил о себе Маковой, когда спор сам собой затих. «Там же следующий поход у нас будет через неделю, найдется лишнее место. Просто пока сидел у Снипа на отработке, возникла идея для одного зелья, но такое сначала испытывать лучше на ком-то, кого не очень жалко». Кайнет быстро переглянулся с остальными. Состав их команды не был постоянным, 1-2 человека могли меняться от случая к случаю, однако они старались сохранять то же самое число участников, чтобы не переизобретать каждый раз тактику. И хотя формально главой клуба являлась Гринджер, а на месте их походами руководил Поттер, главным на Ривенкла считался именно Мерфи. Лавгуд на это не претендовала, хотя и была старше. «Думаю, я лучше посижу пару часов в библиотеке», — решил Росс, пожав плечами. «Не стоит ломать общий строй, а с тем, как Аллен взялась за историю, стоило бы наверстать упущенное за 3 года. «Спасибо, буду должен», — кивнул ему Чарльз. «Без проблем. Чарли, а ты уже решил, с кем пойдешь на бал?» — спросила вдруг Лавгуд, до того не вмешивавшаяся в разговоры о философских материях. «Что? Прости». Маковой даже растерялся от такой смены темы, слегка покраснел, попытавшись с бодрым видом ответить. «Это сейчас было предложение?» «Нет», — заявила ведьма с наивной бестактностью. «Мне просто в самом деле любопытно. Директор, вероятно, решил, что даже с возродившимся в новом виде турниром устраивать танцы и банкет в школе лишь раз в 15 лет, этого слишком мало, а одного дуэльного клуба по воскресеньям и походов по давно уже знакомому Хаксмиду для развлечения нескольких сотен подростков будет мало. Потому предложил проводить для старших курсов нечто подобное, хотя и поскромнее, каждые 2 года. По слухам, на идею его мог навести и Слакхорн, даже в своем возрасте обожающий самые разные сборища и вечеринки. Однако так или иначе, решение было принято и доведено до школьников за месяц до Рождества, что привело к волне паники, торопливых покупок, дюжинам писем домой и целому цунами сплетен вокруг того, как в этот раз сложатся пары и кто кого обязан первым пригласить. Кайнет старался воспринимать все происходящее как фоновый шум, но безумная активность подростков вокруг, только подогретая такой новостью, порой доводила до мигрени, словно норму слухов и любовных драм, которые на втором курсе отмерили на семестр, в этот раз они пытались ускоренно отработать за месяц. К счастью, у Джеймса Мерфи уже была девушка, а значит, хотя бы его все эти признания и приглашения уже не касались. Нужно просто каким-то чудом переждать пару оставшихся недель надоедливой суеты до начала каникул. Тем временем Маковой все-таки сумел сформулировать какую-то мысль, медленно перевел взгляд между ближайшими ведьмами, прежде чем ответить Луне. «Ты не согласилась. Эмбер занята. Крауч занята. Веридиан, даже не думай», — отрезала Клэр, нарочито закрыв собой второкурсницу от его взгляда. «Тейлор, не дождешься», — бросила та, окинув его взглядом. «Вам с Гринджер все равно не разрешат прийти вместе», — заметил Саймон, специально не глядя в ее сторону. «Лучше соглашайся сейчас. Мы не в таком смысле подруги», — озабоченный выпалила Карин, даже потянувшись за волшебной палочкой. «Хочешь сказать, в пророке могли писать неправду?» Маглорожденный, медленно опустив книгу, фальшиво изображая невероятное изумление. «Какой-то факультет клоунов, а не умников». Тейлор закрылась от них своим свитком, демонстрируя, что разговор окончен. «Слишком шумно», — тихо пожаловалась Аманда, со вздохом закрыла книгу. «Не могу сосредоточиться на этих формулах, а без них дальше все уже совершенно непонятно. Может, пройдемся?» До отбоя полчаса, напомнил маг, когда нам это мешало. Хорошо, Кайнет пожал плечами, быстро собрал со стола еще пару учебников, затем поднялся и подал руку ведьме. Идем, деканам по пути не попадитесь, посоветовал Саймон, кажется, даже с искренним беспокойством. Или в процессе того, что у вас там, после того, как маг неделю назад случайно оставил в спальне на столе наполовину законченный портрет Эмбер, соседи по комнате, и как следствие, немалая часть факультета, имели довольно странное представление об их отношениях. Вряд ли они даже приблизились к истине, но судя по случайным комментариям, нафантазировать успели многое. Это играло на руку, чем больше внимания к мелким причудам и странностям, тем легче будет скрывать от чужого любопытства действительно важные вещи. Последний в этом году поход наизнанку замка почти с самого начала стал вызывать подозрения. Началось все как обычно, когда дверь одного из классов в нужный момент открылась в очередной обветшалый коридор, затянутый паутиной. Пару последующих знакомых комнат волшебники и ведьмы прошли быстро, встретив лишь мелкую нечисть, которая при виде людей разбегалась по щелям, так что Маквай даже не успел опробовать на ком-нибудь сваренное зелье. Быстрый обыск, впрочем, тоже ничего не дал, здесь они уже в свое время проходили, успев проверить все потенциальные тайники. Однако затем группа вошла в похожий на колодец внутренний двор, окруженный высокими глухими стенами. На территории Хогвартса никто подобного не встречал, место выглядело так, словно при очередной перестройке школы кто-то ошибся с расчетами, и в результате между постройками возник этот угол, куда не заглядывает солнце, и ему так и не нашли никакого применения, пока однажды проблема не исчезла сама по себе среди скрытых пространств замка. Следующим был незнакомый темный зал без окон, и негромкие разговоры о приближающемся Рождестве и планах на каникулы почти сразу стихли. Быстро расставить источники света для волшебников не составило труда, но само помещение с низким сводом ощутимо давило на всех, словно они вдруг оказались в подземельях, а над головой возвышается замок со всеми его стенами и башнями. «Все интереснее и интереснее», задумчиво произнесла Грейнджер, когда потемневшая дубовая дверь открылась, и перед ними протянулся незнакомый каменный мост, возвышающийся над поросшим лесом глубоким оврагом. Почти такой же, только куда лучше сохранившийся, вел из замка к Хаксмиду, но означает ли это, что раньше мостов у школы было минимум два? Может, мы в этот раз где-то не там свернули? С искренним любопытством предположила Лавгуд, подходя к краю и оглядывая зеленые деревья внизу. За полдюжины выходов они уже успели более или менее запомнить многие из местных замкнутых внутри себя территорий, и потому несколько совершенно незнакомых мест подряд, да еще и чем-то выбивающихся из общего стиля, вызывали вопросы.